Глава вторая. Шел третий час полета. С высоты почти 12 километров океан, там, где в нем отражалось солнце, напоминал расплавленное серебро и слепил глаза. «Хотя откуда мне знать, как выглядит расплавленное серебро?» – подумал Сергей Вишняк. «Если я и не расплавленное это видел в своей жизни, раз-два да обчелся. Где-то слышал что-то похожее, вот и повторяю теперь. Или прочел. Может быть, в какой-то из книжек, что были в библиотеке у Леонида Макаровича». Он вспомнил последние пару месяцев жизни в племени и вздохнул. Бог его знает. Может, и не стоило оставлять насиженное место, где их все любили и уважали, и снова лезть, очертя в голову, в неведомое. Вот взять, к примеру, его. Сержанта Вишняка Сергея Федотовича. Ему 29 лет. В этом возрасте у его отца, простого крестьянина Рязанской губернии, Федота Евграфовича Вишняка, уже было четверо детей. А всего мать Сергея Дарья Семеновна родила 8, 6 сыновей и 2 дочерей. Не все, правда, выжили. Самые младшие, брат и сестренка, умерли голодной зимой и весной 33-го года. Не хватило их малых селенок дотянуть до лета, когда и крапива вырастает по оврагам, и в лесу какие-никакие грибы-ягоды появляются, и рыбу в речке поймать можно. Братику было 5, сестренке 4, погодки, и умерли один за другим, как и родились на свет. Сначала брат, а за ним и сестра, в январе и марте, а уж осенью, в конце сентября, он, Сергей, ушел по призыву в РККА. За 2 дослужился до сержанта и, как младший командир, остался в армии еще на год. Осенью 36-го демобилизовался, вернулся в родное село, 3 отрубил в колхозе механизатором, а в 39-м, когда началась финская война, снова был призван в ряды. Воевал в 7-й армии на Карельском перешейке. Получил ранение в бедро, чуть не истек кровью, но санитары, низкий поклон им, вытащили из-под пулеметного огня, доставили в санбат. Врачи вернули здоровье без потерь, но тут и война с финнами закончилась. Вновь демобилизовался летом 40-го года, а уже через год опять стал под ружье. Сначала как опытный сержант-разведчик. Учил зеленых новобранцев, с какого конца за винтовку берутся. Но уже в декабре 41-го попал на фронт и гнал немцев от Москвы. И затем продолжал честно воевать вплоть до начала июля 43-го года, когда его родной взвод разведки был украден могущественными сварогами прямо с передовой под Курском и направлен на далекую планету под названием Пияна. А дальше начались приключения, которые не снились, вероятно, ни одному жителю Земли или земель. Он уже и сам запутался слегка, на скольких землях и в каких временах этих земель побывал. С одной стороны, интересно, спору нет. Оказалось, что мир устроен гораздо затейливее, чем можно было бы подумать, даже как следует похмелившись после 3-дневного загула. Но любая затейливость в конце концов утомляет, наверное. Хочется стабильности, уверенности в завтрашнем дне, семьи нормальной хочется наконец. Жены верной и любимой, детей, 29 лет, как-никак. То есть, с чего начинали думу думать, к тому же и пришли. Возраст. Годы, которые берут свое. Нет, он все-таки так же вынослив и легок на подъем, как и 10 лет назад. Пожалуй, даже сегодня он себе, 19-летнему, дал бы фору. Но вот эта бесконечная война. Будем честны перед собой. Какие бы чудесные, невероятные миры и ситуации не заносило их отряд нелегкое, в конечном счете всегда приходилось стрелять. И только стрельба решала все. Точная и беспощадная стрельба. Не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы убить. Оно и понятно. Старый проверенный способ. Нет человека, нет и проблемы, которую он создает. Быстро и удобно. Особенно, когда привык убивать и не видишь в этом ничего особенного, из ряда вон выходящего. На войне как на войне. А война у нас не кончается никогда. Стоп. Тормознул он себя. Тихо. Поменьше пыли, как сказал бы Валерка Стихарь. Ты кто? Солдат. А солдату положено стрелять. И стрелять хорошо. Работа у него такая, вот и весь сказ. Надоело стрелять? Меня работу. Вот. Вот и ответ. Хочет он, рязанский крестьянин и солдат Вишняк Сергей Федотович, сменить работу. И если хочет, то тут уже возникает следующий вопрос. А что он умеет, кроме как растить хлеб и убивать людей? Получается, что ничего. А чему хотел бы научиться? Бог его знает. Для того, чтобы чего-то хотеть, нужно иметь выбор. Но с выбором-то как раз и есть наибольшие трудности. Взять пирамиду эту. Какие умения здесь нужны, если все необходимое появляется словно бы по волшебству? Ну, то есть не по волшебству, ясное дело. Просто техника такая, невиданная. И тем не менее, пирамида кормит, лечит, учит, между прочим. Дает любой инструмент, транспорт или оружие, готово исполнить всякую прихоть человека. Почти как тот дом на отдыхе на Лоне. С той лишь разницей, что здесь люди не отдыхают, а работают. Правда, странная у них какая-то работа. Не сразу и поймешь, в чем она заключается и зачем вообще они ей занимаются. Хотя на последний вопрос, наверное, есть ответ. Достаточно спросить себя, зачем он, Сергей Вишняк, не остался все-таки жить-поживать и добра наживать в племени Леонида Макаровича. Были такие мысли. Были. А снова взял автомат, закинул на плечи весь мешок и присоединился к своим боевым товарищам, чтобы понять, в чем этот ответ заключается. Да, интересно. А чем занимался, к примеру, мой нынешний напарник Женя Анечкин до того, как стал тем, кем он стал здесь, в пирамиде? Он покосился на Анечкина. Женька сидел в небрежной позе на месте пилота-водителя, нацепив на голову наушники и пальцами обеих рук, легонько отстукивая на штурвале, машину вел автопилот, ритм неслышной Сергею музыки. И хорошо, что неслышной. Потому как одному Богу известно, как можно слушать подобные звуки и вообще называть их музыкой. Но на вкус и на цвет, как говорится, товарища нет. А кому и кошачий мяв с петушиным ором песня? «Жень!» – позвал он. «Женя!» «Что?» – Анечкин выключил музыку и стащил с головы наушники. «Что ты сказал?» «Пока ничего», – хмыкнул Вишняк. «Пока я только тебя позвал». «Ага. Ну, вот он я. Хочу спросить, ты до войны?» «Тьфу! Что это я в самом деле?» «Не до войны, конечно, а до того, как этим стражником реальности стал и сюда попал, в пирамиду. Чем занимался-то?» «А что?» «Ничего, интересно. Я вот, например, до войны и отряда крестьянствовал». «В колхозе?» «В нем», — вздохнул сержант. «Кулаки у нас в округе еще в 31-м году перевелись». «Вывезли?» — с явным интересом осведомился Женька. «Ага. Сначала раскулачили, а потом вывезли». «А ты батрачил на кулаков?» «Приходилось. Мой батя до середняка не дотягивал. Беднотой считался. Хоть и не самый голоштанный. Вот и приходилось кусок хлеба зарабатывать. Спину гнуть на чужого дядю». «И как оно?» «На себя, конечно, работать повеселее», вздохнул Вишняк. «А в колхозе?» «И в колхозе не слишком сладко было. Говорю же, на себя лучше всего работать. Да, только когда оно было, чтобы русский человек сам на себя работать мог? Один с сошкой, семеро с ложкой». «Это верно», — теперь уже вздохнул Женька. «На хлебников у нас всегда хватало, во все времена». «Значит, не сладко, говоришь, в колхозе было?» «Погоди». Анечкин завел глаза к потолку кабины и пошевелил губами, что-то подсчитывая. «Война в 41-м началась. Тебе сколько лет тогда было?» 26. «Ага. Так ты же, получается, небось, самый голод помнишь? Ну, который в начале 30-х был в стране». «Помню». «Расскажешь?» «Расскажу как-нибудь. У меня брат и сестренка маленькие. Как раз этот голод и не пережили. Но только ты сначала расскажи, а то, ишь, я тебя спросил, а так вышло, что не заметил, как сам на твои вопросы отвечать стал». «Профессия у меня такая», — засмеялся Анечкин. «Людям вопросы задавать, а потом ответы внимательно слушать. Была, то есть. до того, как сюда попал. Что же то за профессия, интересно? Следак, что ли? Угро? Нет, покачал головой Женька. Я в газете работал, журналист. О-о-о! В голосе Сергея послышались нотки неподдельного уважения. Писатель, значит, надо же. Не писатель, журналист. Писатель книги пишет, а журналист статьи в газеты и журналы. До писателя я так и не дорос. Все равно, убежденно сказал Вишняк, я бы в жизни так не смог. Но ты ведь грамотный, осведомился Женька. Сержант глянул на Анечкина, уловив на его лице выражение некоторого испуга, и весело от души рассмеялся. «Ты чего?» – не понял Женька. «Да так. Просто не ты первый думаешь, что если я крестьянин, родом из Рязанской губернии, то должен быть неграмотным. Советская власть, между прочим, и с этим успешно борется. Что такое ликбез, знаешь?» «Ликбез, ликбез... Ликвидация безграмотности? Молодец, помнишь? Грамотный, а грамотный. Читать, писать и считать умею. Не переживай. И в школе хорошо учился. И в армии потом доучивался». «Да я и не переживаю вовсе», — сказал Анечкин. «С чего ты взял?» «Ладно», — махнул рукой Вишняк. «Забыли». Он посмотрел вниз. Машина слегка поменяла курс, солнце сместилось ближе к корме, и океан отливал теперь шелком и сталью. «Долго нам еще лететь?» «Скоро уже». Женька бросил короткий взгляд на приборную доску и потянулся. «Полчаса где-то. Сейчас будем снижаться. Так что давай-ка мы с тобой пристегнемся и свяжемся с нашим дорогим пятиглазым, то ли другом, то ли врагом, Римом Туром. Как там они? Ждут нас, нет?» «Давай, связывайся», — сказал Вишняк, поднимаясь с кресла. «А я пока в сортир загляну, чтобы потом по кустам не шариться». Он откатил в сторону дверь кабины и скрылся за порогом. Рим Тур в 20-й, наверное, раз попытался ослабить путы на руках и снова потерпел неудачу. Полную. Диверсионный курс и основа войсковой разведки входят в общую подготовку имперского десанта. И там как раз отводится несколько практических занятий на обретение навыков по связыванию языка. Видимо, тот, кто вязал Рима Тура, практически навыки усвоил как следует. Переворот случился около 2 часов назад, когда воздушный катер с дополнительным оборудованием для лагеря и кое-какими продуктами питания, ведомый человеком по имени Женя Анечкин, был уже в пути. И что хуже всего, никаких признаков того, что это может случиться, Рим Тур не замечал ни вчера, ни позавчера, ни сегодня утром. Не говоря уже о всех предыдущих днях и ночах на этом острове, куда остатки киркхургхов перебросили после того, как попытка захвата пирамиды провалилась с большой кровью. Да и как было заметить хоть что-то подобное, если все силы и время уходили на то, чтобы обустроиться на этой пусть и обильной, но совершенно чужой земле. Остров был велик. Его густые леса переполняла разнообразная живность, среди которой попадалась и та, которая рассматривала киркхургхов как новый и весьма интересный во всех смыслах пищевой ресурс. А из оружия бывшему имперскому десанту были оставлены лишь ножи да 1,5 десятка охотничьих арбалетов с ограниченным запасом стрел. Нет, ни малейших подозрений на то, что кто-то собирается изменить существующее статус-кво, не возникало у Рима Тура. Вплоть до того момента, когда к нему где-то через час после завтрака подошли 4 десантников. 3 мужчин и 1 женщина. И завели, как поначалу казалось, малозначащий разговор. Вот она, его ошибка. Их было 4, а он 1. То есть эти 4 очень точно выбрали время и место. Все знали, что после завтрака Рим Тур любит прогуляться к высокому утесу за лагерем и полюбоваться оттуда на океан. В одиночестве. Догулялся. А ведь обязан был предположить, что не всем нравится его лидерство и хорошие отношения с хозяевами пирамиды. Собственно, он и предполагал. Но не охрану же было заводить в самом деле. Почему-то ему казалось, что после всего произошедшего, закончившейся полным разгромом ночной атаки на пирамиду, термоядерной катастрофы на родной Дрхене, закрытие удивительного канала, по которому они попали в этот чужой далекий мир, уже никто из оставшихся в живых десантников не захочет воевать. Но хотя бы некоторое относительно продолжительное время. Дней 50, например. Или даже больше. И ведь, что обидно, сам же плоть от плоти имперского десанта и так ошибиться. Они подошли бесшумно и встали так, что дорога к лагерю оказалась полностью отрезана. За спиной обрыв с камнями и океанским прибоем внизу, а прямо перед ним четверо. Три боевых товарища и одна боевая подруга. «Чего вам?» – спросил он, стараясь выглядеть небрежным. «Поговорить надо, Рим», – сказала боевая подруга, и он даже вспомнил, как ее зовут. Глейн Син. Красивое имя. Да и сама ничего. Есть на чем задержаться мужскому взгляду. «Обязательно здесь. Пошли в лагерь, там и поговорим». «В лагере не тот разговор», — с прямотой истинного имперского десантника заявила Глейн. «Там слишком много твоих прихвостней. Не дадут поговорить как следует». «Так-так», — начал он догадываться о том, что произойдет дальше. Захотелось оглянуться, но Рим сдержался. «Бунт на корабле. Но вы ошиблись адресом. Я не капитан». «Формально нет, а фактически да. Ты ведешь переговоры с людьми от нашего имени, и через тебя они доводят до нашего сведения то, что считают нужным довести». «И что?» «А то, что мы хотим домой. Нашего дома нет, и вы это знаете». «Мы?» «Мы не знаем. Мы знаем об этом только со слов людей. Сказать можно что угодно. Для того, чтобы увидеть своими глазами, надо вернуться. Но канал закрыт. И об этом вы знаете уже не со слов людей, сами там были». «Верно. Но, может быть, люди его и закрыли. Они хозяева пирамиды. А все возможности пирамиды нам неизвестны. Зато нам точно известно, что возможности эти сказочно велики. Мы ведь уже обсуждали это». Устало вздохнул он. «Любое действие обычно продиктовано хоть какой-то логикой. Зачем людям нас не отпускать домой? Затем, что их мало, а солдаты им нужны. Вот мы и есть эти солдаты. Обученные, на все готовые ради призрачной возможности вернуться к своим на родину. Только свистни». «По-моему, Глейн, ты бред какой-то несешь», — хмыкнул Рим. «Уж извини за резкость. Использовать нас в качестве солдат значит дать нам оружие. На такой риск они не пойдут». «Они уже на это пошли. Где сейчас отделение Млайна?» «Это совсем другое. Это то же самое», — прервала его Глейн. «Хватит спорить. Рим, скажи лучше, ты с нами или как? Учти, что нас поддерживает как минимум половина десантников». «Я так и не понял, чего конкретно вы хотите добиться. Хотя подождите, попробую догадаться. Захватить воздушный катер вместе с теми людьми, которые на нем прилетят. Затем, угрожая смертью заложникам, начать диктовать свои условия. Верно? Верно. И ты нам в этом поможешь. Люди тебе доверяют». «А если не помогу?» «Тогда придется обойтись без тебя. Во всех смыслах. Понимаешь, о чем я?» Она сделала движение рукой, словно проводила ножом по горлу. «Извини, но другого выхода у нас нету». Он согласился помочь. Даже играть это согласие особо не пришлось. Согласился, а по возвращению в лагерь сделал попытку обезвредить Глейн Син и троих ее подпевал телохранителей. В конце концов он был уверен, что отнюдь не половина киркхурхов готова участвовать в авантюре этой лихой четверки. Но оказалось, что и здесь он ошибся. Рим Тур снова напряг и расслабил мышцы рук. Нет, бесполезно. Интересно, как они собираются захватить катер? Вряд ли человек Женя Аничкин такой дурак, что летит сюда один без всякой охраны и оружия. То есть не то, что вряд ли, а невозможно это. А у бунтовщиков что? Ничего, кроме решительности и упование на помощь небесной глуби, которая, как хорошо известно, чаще помогает тем, кто и без нее бы прекрасно справился. Полог из легкой непромокаемой ткани, занавешивающий вход, откинули в сторону. И в палатку пригнувшись шагнула Глейн Син в сопровождении двоих здоровенных десантников – уже не тех, что сопровождали ее утром. «Правильно», — невесело усмехнулся про себя Рим Тур. «Те трое, по сути, не охрана, а соратники. Осуществляют, небось, сейчас пропаганду и агитацию, как умеют. Небесная глубь. Всегда знал, что сестры и братья-десантники особыми умственными способностями не отличаются. Но чтоб настолько...» Глен подошла чуть не вплотную и присела перед ним на корточки. «Брось артачиться, Рим!» — сказала она нежным голосом. «Ведь убьем же! Оно тебе надо! Связь с катером через 5 минут! Тебе всего-то и нужно сказать, что площадка для посадки готова, все в порядке, и мы их ждем. А потом встретить, конечно, вместе со мной. Ну, решай. Людей мы убивать не станем, обещаю. Они нужны нам живыми. А вот тебя, если что, прирежем. Даже не сомневайся, будет больно». С этими словами Глейн Син вытащила из висящих на поясе ножен остро отточенный десантный нож, приставила его к щеке Рима Тура и быстрым движением сделала неглубокий надрез. Он вздрогнул, но не издал ни звука, ощущая, как теплая струйка крови побежала вниз, к шее. Глейн оттянула нож от щеки и медленно слезнула с лезвия кровь, не отрывая всех 5 своих глаз от глаз Рима Тура. И по этому слегка отстраненному, совершенно равнодушному взгляду он понял, что, пожалуй, девушка не блефует и обещание свое выполнит. Однако с Женькой связались раньше, чем он с островом. Не успел он взять микрофон, как в динамике что-то прошуршало, и голос Ани Малышевой, этой молодой рыжеволосой жены гиганта Михаила Малышева и матери прелестной девчушки по имени Лиза, произнес: «Орел, это пирамида, ответьте, прием! Орел, это пирамида, ответьте, прием!» «Это Орел», — сообщил он и сам поморщился. Таким напыщенным и глупым показался ему позывной. «Анечки на связи. Слушаю тебя, Ань. Прием». «Важное сообщение. Только что открылся канал на Дрхену. Повторяю. По полученной с доски объявлений информации, минуту назад открылся канал внезеркалья на планету Киркурха в Дрхену. Можешь сообщить эту радостную весть всем своим островитянам. Прием». «Охренеть! Это точно, Ань, ты не ошиблась? Информацию с доски объявлений по-разному трактовать можно. Прием!» «Не ошиблась. Я довела до сведения Маши, князь и Оли Ефремовой, а затем мы еще раз проанализировали данные с помощью Цили Марковны. Канал открыт. Можно уходить с прототипа, что расположен вверх по реке. Ну, ты знаешь, конечно. Или прямо отсюда, из пирамиды, с уровня Киркурхов. Но мы не знаем, долго ли он еще будет оставаться открытым. Прием!» «Я понял. Спасибо. Это и впрямь чертовски важное сведение. Сейчас поставлю наших 5-глазых друзей в известность. Думаю, они обрадуются. Что-то мне подсказывает, что здесь им не слишком весело. Прием!» «Хорошо. Держите нас в курсе. И осторожней там. До связи!» «До связи!» Женька опустил микрофон и задумался. Полученные сведения требовали некоторого, пусть и короткого, но осмысления. Затем вздохнул, настроился на нужную волну и отчетливо произнес: «Катер вызывает остров! Катер вызывает остров! На связи Женя Анечкин! Рим, ответь! Прием!»